Доброй ночи. Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, мы с вами договаривались поговорить на тему, кого мы называем интересным человеком. Ну и действительно, конечно, поэт Евгений Евтушенко ясно сказал: людей неинтересных в мире нет. Ну, конечно же, не он один. И вместе с тем они есть. И когда-то, в годы моей юности, это слово «интересный человек» имело для нас решающее значение. Если кто-то говорил: надо обязательно пойти пообщаться, это очень интересный человек, ого-го, мы шли и общались. Наверное, нельзя было сделать человеку выше комплимента. И, в общем, словосочетание «интересный человек» осталось и сегодня, согласитесь. Оно существует как некая характеристика человека. И нам, у нас в первую очередь эту тему предложили на сайте нашей программы в сети интернет по адресу www.serebniti.ru, расположен этот сайт. Нам предложили вспомнить об этом и провести что-то вроде опроса у вас, дорогие радиослушатели, на тему, кто же он такой, интересный человек, что мы имеем в виду сегодня, когда говорим об этом. Ну, как мне кажется, мы сейчас имеем в виду что-то совсем другое, чем имели в виду вчера. Ну, и, может быть, у этого словосочетания есть какой-то свой глубокий смысл, который мы не очень понимаем или о котором не очень задумываемся. Словом, есть ли они на свете интересные люди? Какие именно люди вам сегодня интересны, дорогие радиослушатели? И есть какое-то, ну, абсолютное, что ли, значение у этого понятия? Мы говорим: Иван Иванович, интересный человек. Что мы имеем в виду? Как всегда, задача у нашей программы одна – остановиться на секундочку и немножечко задуматься о собственной душе. Каких людей мы сегодня, ну или вчера, называем и называли интересными? 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и всего Радио России. www.serebniti.ru, адрес нашего сайта в сети интернет. Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», и там сразу откроется мини-чат, в котором прямо сходу можно разговаривать с ведущим программы. 495-956-1514. Ну, а музыкальные ассоциации, которые вы сегодня слышите, связаны, наверное, с моей ностальгией по чувству встреч с интересными людьми. Ничего более значимого в моей жизни, по всей видимости, не случалось. Кого же все-таки вы называете интересным человеком? Of hope and pride, a man will die, though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone does man survive. And take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger in their eyes. Every child belongs to man. Give me love and understanding, and I will thrive as my children grow. My dreams come alive, and those who hear the cries of children, God will bless. I will always hear the children of Sanchez. Серебряные нити. Ну так кого же все-таки мы сегодня называем интересным или даже очень интересным человеком? Человек с необычной судьбой. Человека с оригинальной необычной внешностью. Человека, который увлекательно рассказывает что-то, когда мы находимся у него в гостях. Человека, с которым интересно проводить время. Что такое интересный человек? Это человек с богатой эрудицией, знающий множество анекдотов, мыслящий оригинально, внутренне свободный и раскованный. Ну, есть же такая человеческая характеристика. А какой смысл мы в нее вкладываем? Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я ваша постоянная радиослушательница. По моим понятиям, интересный человек – это человек с богатой, в общем, богат интеллектуально, духовно, подкован на все четыре, если не на все шесть. Ну, вот подкован-то чем? Как корова, что ли? Вот я всегда… Ну, почему? Человека с духовной, богатой, вот богатой духовной жизнью, подкован интеллектуально, в смысле, человек может ответить на любые вопросы, поставленные. А, не обижайтесь, но ведь подковы, они и есть подковы, да? Вот достаточно интеллектуальной подкованности, чтобы называть человека интересным. Это же вот в основном эрудиция, да? Как бы способность ответить на любой вопрос. Вот, а нет разницы, как ответить? Ну, почему? Ответить по-всякому, в принципе, можно. То есть, как но если ответить, человек способен ответить на поставленный вопрос, причем способен его раскрыть, конечно, он богат еще и интеллектуально. Спасибо, Лариса Геннадьевна, за то, что вы наша постоянная радиослушательница, и за ваш звонок. Интеллектуальное богатство – главное, что определяет интересного человека, говорит Лариса Геннадьевна. Впрочем, у нас есть... очень интересное интервью, которое собрала, как всегда, на улицах Нижнего Новгорода наша постоянная радиослушательница Эльмира. Вот что... Какого человека вы бы могли назвать интересным? Татьяна, 18 лет. Я думаю, что интересный человек – это тот, который много знает и может об этом рассказать. А ваш друг? Я Ярослав. Я думаю, что интересный человек – тот это, так, кто это, как бы тоже много знает, это, умеет интересно это рассказывать и, возможно, как-то продемонстрировать, что ли. Меня зовут Хучева Ирина Анатольевна. Мне интересны люди открытые, душевные, добрые. Меня зовут Полина Зыкина, мне 21 год. Я считаю интересными людьми, у которых широкий кругозор, с которыми можно поговорить на любые темы, и они будут терпеливы. Простите, пожалуйста, представь. Бойко Наталья Андреевна. Ага. Вот, работающий пенсионер. Ага. Кого бы вы могли назвать интересным человеком? Могу назвать интересным человеком мужчина или женщина, который много знает, много читал, много испытал в жизни, много испытал какой-то жизненный опыт, вот, и который может последующим поколениям передать свои лучшие моменты и сказать, как не ошибиться в будущем, вот нам, потомкам. Меня зовут Ольга, мне 39 лет. Вот. Я считаю, что Ринат Литвинов очень интересный человек, интересный тем своей необычностью, манерой поведения, манерой говорить, суждениями, ну и вообще. Вот кто вам интересен как человек? Что должен... Те, которые не предают. Те, которые говорят в лицо правду и не лукавят. То есть они могут сказать в лицо и за глаза одно и то же. Он начинает юлить, вот это вот уже неинтересно. Как вас зовут? Оля. Оль, кого бы вы назвали интересным? Ну, людей, которые много путешествуют, много читают, имеют какие-то интересные хобби, много работают, имеют много знакомств. А ваш друг? Как вас зовут? Меня зовут Илья. Интересный человек, на мой взгляд, это человек, с которым можно поговорить на все темы. Вы сами интересны? Безумно. Говорить со мной, как ходить. Ну вот, посмотрите, как... В общем-то, любопытно. Во-первых, взгляды двух поколений, старшего, совсем старшего, и среднего, дама говорила, которой 39 лет, разительно различаются. Молодое поколение, как раз, как Лариса Геннадьевна говорит, об эрудиции. И, да, обратили, наверное, внимание, что самое главное – это поговорить на любую тему, и много читает, все знает. У меня такое впечатление, что главная задача девушек, которые об этом говорили, чтобы вот в присутствии, что главное в интересном человеке, что в его присутствии можно молчать. Говорить он будет сам на любую тему. Ну, я, конечно, подшучиваю, а в действительности главное, чтобы была, да, чувствуете, гора информации. Чем больше информации, чем больше прочитано, тем больше, тем более интересен человек. Ну, примерно так. А вот для поколения старшего это способность вычленить чего-то главное из своей жизни, и вот это главное передать потомкам, чтобы они не ошибились. Вообще, видите, как говорила пожилая дама, главное в интересном человеке – это, по всей видимости, умение вычленить что-то очень важное в жизни своего поколения и сообщить это другим. Передать, транслировать. А среднее поколение, в общем, говорит о прямоте. О прямоте, честности и откровенности. И как только человек что-то говорит искренне от себя, так он становится интересным человеком, ну, во всяком случае, для дамы, которая была собеседницей Эльмиры. Тут вот что интересно, мне кажется, для нашего среднего поколения, в определенном смысле можно сказать, что где-то когда-то в нашем недавнем советском прошлом люди, интересные люди, разделились на две категории. Одна категория говорит, а другая категория делает. Во всяком случае, чувствуется огромная разница. Одни называют интересными людьми тех, кто, в общем, легко и свободно говорит, а другие – тех, кто, может быть, говорит и не очень свободно, а зато говорит правду и имеет жизненный опыт, то есть умеет действовать. Это, по всей видимости, связано со знаменитой двойной бухгалтерией сознания, потому что не все, что мы делаем, мы как бы позволяем себе открыто говорить, и не все, что мы... А то, что мы говорим, вовсе не означает, что мы это сделаем. И это уже означает некую, наверное, принципиально важную вещь. Эта принципиальная вещь заключается в том, и для меня тоже, что в первую очередь интересный человек – это человек цельный. Вот что сказала по этому поводу наша радиослушательница Ирина, эксперт нашей передачи. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Эти дни я все думала, что же именно делает человека для меня интересным. Я перечисляла человеческие свойства и качества, и все не могла их уловить. Никак не получалось, потому что все эти свойства касались собственных интересов. Ну что интересно? Знание, внешность, манера поведения, уникальность, неповторимость, способность выразиться, увлечение. Конечно, все это. Вот только все это не человек. Все это явленная, проявленная часть другого, которая во мне самой тоже существует, но еще не проявлена. И поэтому за этим интересно наблюдать. Поэтому все это интересно разгадывать. Потому что разгадать и понять хочется прежде всего себя саму. Потому что это же мои внутренние интересы. Такие интересы, как правило, заканчиваются, как только то, что привлекало внимание, будет узнано и познано. Но ведь действительно есть интересные люди. И для меня это так. И я понимаю, что все перечисленное к подлинно интересному для меня человеку имеет лишь косвенное отношение. Ну, как пароль, как внешние звоночки, привлекающие с собой внимание. А на самом деле интерес к таким людям гораздо глубже. Это скорее мистика, тайна. Тайна отдельности при невероятной внутренней пересекающейся близости. Тайна новизны и непредсказуемости в знакомом и узнаваемом. Тайна иной интерпретации того, что для тебя казалось очевидным и неизменным. Что-то близкое, знакомое, понятное тебе вдруг начинает звучать по-другому. Обнаруживает в себе иные цвета и оттенки, облекается в иные оттенки мысли. Но я понимаю при этом одно – это не мое, это другое. Это видение, слышание, понимание того же самого, что близко, дорого и узнаваемо мной, другим человеком. Интересный человек для меня – это одновременное сочетание единства и отдельности. Именно одновременное. Когда просто единство и нет отличий, тогда понимаю, что это просто раскрытие моего внутреннего интереса. Благодаря другому человеку, через другого человека. Если есть только отдельность, тогда человек становится скучен, несмотря на всю его внешнюю и внутреннюю оригинальность. А вот единство в близости и отдельность в нюансах, именно это подлинно интересно для меня в другом человеке. Завораживает душу, заинтересовывает сознание тайна жизни, тайна вечной новизны привычного. Как она возникает, откуда, почему, хочется разгадать, но она ускользает, оставляя в душе неисчезающий след восхищения. Возможно, молодые люди из интервью Эльмиры имели в виду что-то похожее. Вот если вы задумаетесь, то, может быть, поймете, что интересный человек для меня – это человек, который позволяет мне раскрыть тайны меня. Это человек, через слова, действия, опыт которого я могу состояться как личность. это человек, который вольный или невольный, это же вовсе не обязательно какие-то профессиональные качества, позволяет мне понять себя. Интересный человек – это человек, который говорит и сделает, делает то, чего бы я сам хотел бы сделать, но не понимал, как. Или говорит то, что я сам не в состоянии сформулировать, но в сущности это моя мысль. Интересный человек – это человек, через которого я могу почувствовать и раскрыть тайну самого себя. И, в общем, мне кажется, что мне больно, что это ощущение интересного человека, ему, к сожалению, вот этому человеку, я не знаю другого названия. Если вы его предложите, то, может быть, я буду рад использовать другое словосочетание. Но вообще-то, да... Это свойственно, очень свойственно именно русской традиции. В ней всегда ценился человек больше, чем книга. Через книгу хотелось прорваться к человеку, к учителю, к мастеру, который посмотрит на тебя зорким взглядом насквозь и скажет тебе, куда тебе идти. И зачем ты нужен вообще на этом свете? Общение с таким человеком у нас когда-то очень ценилось. Теперь стало чем-то гораздо менее ценным. Ну вот еще одна любопытная музыкальная пауза. Нет, не удивляйтесь, я совершенно искренне считаю, что В общем, для многих поколений, и особенно для молодежи, Иисус Христос был именно интересным человеком. В первую голову. Через этот вот интерес как бы прибавлялось все остальное. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Слушаем вас. По поводу интересного человека. Интересный человек – это, иными словами, тот, в ком испытываешь интерес, а не выгоду. Интерес – это как-то связано с энтузиазмом. А энтузиазм испытываешь к тому, в чем видишь смысл. Интересный для нас человек своими словами, мыслями, делами подтверждает наш смысл. Это подтверждение становится точкой опоры, которая дает нам энергию, помогает искать и идти по жизни дальше. При этом не обязательно полное согласие между интересными людьми, но должен быть общий смысл и цель. Вот. А вот интересно, Оль, как вы думаете, в чем, если интересные люди, вот их много, и они друг с другом не согласны? Это, по-моему, сейчас главная проблема наших интересных людей, реальных, в отечестве нашем. Что их может объединить? Ну вот, конкретненький, да, пример, ну вот, предположим... Да нет, как я... в моем понимании, в кругу моих интересных людей, то, наверное, общие основные вопросы – это такие очень глобальные. Зачем живем и куда идем? И вот, наверное, в каких-то очень глубинных и очень эмоциональных для себя моментах мы согласны. И вопрос в том, как к этому прийти. И разногласия в основном случаются именно по этому поводу. Как к этому прийти? Разногласия методические, а общие, да, общие это мы в чем? Но тем не менее мы все равно как-то с уважением относимся друг к другу. И понимаем друг друга. Оля, что позволяет относиться с уважением? И вот я чего вас пытаю? Я все хочу получить уже знакомый по многим нашим эфирам вот этот вот ответ, который отличает эрудита от той вот сложной категории, которую мы сегодня называем интересными людьми, поскольку я действительно некоторого другого общего понятия, которое объединило бы всех, да, там вот верующих с людьми, которые интересны им, там, интеллигенции с людьми, которые интересны им, молодежь с людьми, которые интересны молодежи. Вот что должно быть общее? Вот что объединяет? Ну, так или иначе, все люди хотят счастья, наверное. Ну, вопрос даже, опять же, кто как понимает свое счастье. Да, сразу вопрос о счастье встает. Ну, впрочем, о чем мы только не говорили, о счастье тоже говорили. Спасибо, Оль, большое. Я хотел сказать, что вот у нас тут несколько вопросов на автоответчике появилось. Как послушать предыдущие передачи? Я просто хочу всем напомнить о том, что самый простой вариант – это снова наш сайт в интернете. Вы заходите на сайт www.serebnite.ru и на первой странице, на главной странице сайта сверху видите клавишу аудиозаписи программы. Там лежит огромный, очень удобный, сделанный нашими поклонниками, спасибо им большое, архив, в котором можно послушать все предыдущие эфиры. Все собираюсь об этом сказать и никак не могу. Так вот, чего я хотел от Оли? Чего я хотел в объединении интересных людей и что у них общего? Вообще говоря, для того, чтобы эта истина нам уже многократно известна, И хотел я сказать о том, что объединить-то людей может только Сократ с его фразой «Я знаю то, только то, что я ничего не знаю». По той простой причине, что объединять и быть терпимыми друг к другу позволяет та самая мысль, что устами человеческими выразить истину до конца невозможно. Каждый из нас может выразить лишь оттенок истины, какую-то ее часть, какую-то ее грань, какой-то блик света в этом бесконечном кристалле. И это здорово. И как только человек начинает претендовать на абсолютную истину, чаще всего это происходит потому, что обладателям абсолютной истины как-то легче достаются деньги. Так и начинается разъединение. Как только люди чувствуют, что они не могут выразить всю истину, и поэтому в любом случае дополняют друг друга, вот тогда они становятся интересными. Вот если вы задумаетесь, вы и здесь можете найти этот оттенок. Вот помните, там говорили в интервью Эльмиры дамы об открытых, добрых, умеющих передать жизненный опыт. Это возможно тогда, когда человек знает, что он никаким образом, ни с каким опытом, ни с какой эрудицией не может знать всего или выражать некоторую истину. И вот в этом месте может образоваться общий корень. Только вспомнить о нем нужно. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, добрый вечер. Я, конечно, считаю, что интеллигентный человек, эрудит, может быть интересным человеком. Но, на мой взгляд, это понятие относительное. Ведь интересны могут быть друг другу люди, скажем, в рабочей среде, в учительской среде, в политике. А учители и политики, они не интеллигенты? Ну ладно. Ага. Да-да, слушай. Нет, это просто среда. Среди учителей тоже могут быть интеллигенты и неинтеллигенты. Но самое главное, вот отличие интересного человека состоит в том, что он может, неважно какой вопрос, любую тему, именно оригинально высказать свое мнение, с какой-то необычной стороны посмотреть. Вот это самое главное, на мой взгляд, интересный критерий интересного человека. Спасибо большое, Вячеслав. Я вот что хочу сказать. Мы с вами никак не расходимся в наших взглядах по той простой причине, что вот для того, чтобы высказать какой-то необычный взгляд, важно небольшое количество эрудиции, а способность взглянуть со стороны незнания, чистыми детскими глазами. Вообще любой необычный взгляд, он же имеет право на существование только как предположение, а не как истина. И поэтому те интересные люди, которых знал я, всегда мучительно сомневались в своей правоте. А современные интересные люди, как мне кажется, пытаются доказать, что они во всем абсолютно правы, и от этого они теряют слух, теряют способность слышать других людей. И не знаю, может быть, просто время такое, или вот это тем самым интересным людям надо научиться понимать, или они как-то интересные люди моего поколения, которых Ну, в общем, наверное, советская цензура приучила быть, чувствовать себя не всегда правыми. Может быть, они уходят, к сожалению, куда-то. А, я могу сказать даже больше про интересных людей моего времени. Я думаю, что сегодня нас слушает не очень много народу, и поэтому вы на меня не обидитесь. Я же человек светский. В Новом Завете есть известные слова, да, слова, на которых основан католицизм. «Я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И как бы, ну, православие переводит это немножко по-другому, говоря, что на самом деле камнем в этом фрагменте Спаситель называет себя. И я говорю тебе, ты Петр, но на семь камней, то есть на камне, который сам Христос, я создам церковь мою. И более того, помните, что да, сразу после того, как Иисус эту Петрову фразу говорит, апостол предает своего Спасителя в страхе, убежав с места битвы. Так вот, я думаю, что когда эти слова Христос произносил, он кого бы не имел в виду, но адресованы они были все равно к Петру, он имел в виду Петра-человека. И поэтому я всегда считал и буду считать, что церковь – это не камень, не здание, и не тем более не некая иерархия, и не некий официоз. Церковь – это люди. И вот это незримая земная церковь, которая состоит из Петров, которые умеют сомневаться и которые умеют при этом сказать себе честно, что ты не прав и что ты предал. Вот из людей состоит земная церковь, и она промыслительно воспроизводится из поколения в поколение. Тех людей, которых мы, ну, правда, считали интересными, я даже боюсь перечислять этих людей, потому что они, эти люди, были и в церкви, и вне ее. И, конечно же, такими людьми были, например, там, 90-е годы, священник Александр Минь, филолог и философ Владимир Топоров, философ. В общем, действительно боюсь, потому что придется перечислять целое поколение. Кем они были? Как их назвать? Они были носителями смысла. Да, там хочется почему-то мне обратно в 20-е годы и в начало 30-х страшных вернуться и вспомнить убиенного отца Павла Флоренского, да, и никому неизвестного, как священника, философа Алексея Лосева. И, в общем, когда мы говорили об Имяславе, мы их вспоминали. Вот из некой сети таких людей, которые открывают, как сказала дама из интервью Эльмиры, следующему поколению новые смыслы, и об этом говорила Оля, которые дают возможность раскрыть свои тайны и не делать следующим поколениям ошибок. При этом из людей, которые действительно умеют не врать. Не врать в первую голову себе. Потому что ведь когда человек считает, что он чрезвычайно эрудирован, что он может ответить на любой вопрос, и по крайней мере с помощью, не знаю, сети, интернет, он действительно знает все, то этот человек ошибается. И для меня ни в коем случае не является интересным. А вот интересные люди, или придумайте им другое название, эти это узлы того самого смысла, это те самые люди, которых я для себя, светского человека, и считаю подлинной земной церковью. Уж простите меня, ради Бога, если я ошибаюсь или говорю что-то неправильное. Спасибо всем, кто выслушал нашу программу. А я только напомню вам, что впереди у нас 1 сентября. Поэтому давайте в ближайшую среду поговорим о самом главном. Ну, например, о том, что же все-таки является для родителей главным в воспитании школьника. Вот, оказывается, существует в психологии и педагогике мнение о том, что такое оптимальное воспитание. Вот об этом и речь в следующей передаче. Спокойной ночи. Understand, I just now